Кириллов, как всегда в этот час, сидел на своем кожаном диване за чаем. Он не привстал навстречу, но как-то весь вскинулся и тревожно поглядел на входивших. «Вы не ошиблись», — сказал Петр Степанович. «Я за тем самым». «Сегодня?» «Нет-нет, завтра. Около этого времени». И он поспешно подсел к столу, с некоторым беспокойством приглядываясь ко встревожившемуся Кириллову. Тот, впрочем, уже успокоился и смотрел по-всегдашнему. «Вот эти все не верят. Вы не сердитесь, что я привел Липутина?» «Сегодня не сержусь, а завтра хочу один». «Но не раньше, как я приду, а потому при мне». «Я бы хотел не при вас». «Вы помните, что обещали написать и подписать все, что я продиктую?» «Мне все равно. А теперь долго будете?» «Мне надо видеться с одним человеком, и остается с полчаса, так уж как хотите, а эти полчаса я просижу». Кириллов промолчал. Липутин поместился между тем в сторонке под портретом архиерея. Давешняя отчаянная мысль все более и более овладевала его умом. Кириллов почти не замечал его. Липутин знал теорию Кириллова еще прежде и смеялся над ним всегда, но теперь молчал и мрачно глядел вокруг себя. «А я бы не прочь и чаю», — подвинулся Петр Степанович. «Сейчас ел бифштекс и так и рассчитывал у вас чай застать». «Пейте, пожалуй». «Прежде вы сами потчевали», — кисловато заметил Петр Степанович. «Это все равно. Пусть и Липутин пьет». «Нет, я не могу». «Не хочу или не могу?» — быстро обернулся Петр Степанович. «Я у них не стану-с», — с выражением отказался Липутин. Петр Степанович нахмурил брови. «Пахнет мистицизмом. Черт вас знает, что вы все за люди!» Никто ему не ответил. Молчали целую минуту. «Но я знаю одно», — резко прибавил он вдруг, «что никакие предрассудки не остановят каждого из нас исполнить свою обязанность». «Ставрогин уехал?» — спросил Кириллов. — Уехал. — Это он хорошо сделал. Петр Степанович сверкнул было глазами, но придержался. — Мне все равно, как вы думаете. Лишь бы каждый сдержал свое слово. — Я сдержу свое слово. — Впрочем, я и всегда был уверен, что вы исполните ваш долг как независимый и прогрессивный человек. — А вы смешны. — Это пусть. Я очень рад рассмешить. Я всегда рад, если могу угодить. «Вам очень хочется, чтоб я застрелил себя, и боитесь, если вдруг нет?» «То есть, видите ли, вы сами соединили ваш план с нашими действиями. Рассчитывая на ваш план, мы уже кое-что предприняли, так что вы уже никак не могли бы отказаться, потому что нас подвели». «Права никакого». «Понимаю, понимаю, ваша полная воля. А мы ничто, но только чтоб эта полная ваша воля совершилась». «Я должен буду взять на себя... все ваши мерзости?» «Послушайте, Кириллов, вы не трусите ли? Если хотите отказаться, объявите сейчас же». «Я не трушу». «Я потому, что вы очень уж много спрашиваете». «Скоро вы уйдете». «Опять спрашиваете?» Кириллов презрительно оглядел его. «Вот, видите ли», — продолжал Петр Степанович, все более и более сердясь и беспокоясь, и не находя надлежащего тона. «Вы хотите, чтоб я ушел? Для уединения, чтобы сосредоточиться. Но все это опасные признаки для вас же первого. Вы хотите много думать. По-моему, лучше бы не думать, а так? И вы право меня беспокоите». «Мне только одно очень скверно, что в ту минуту будет подле меня гадина, как вы». «Ну, это-то все равно. Я, пожалуй, в то время выйду и постою на крыльце. Если вы умираете и так неравнодушны, то все это очень опасно. Я выйду на крыльцо, и предположите, что я ничего не понимаю и что я безмерно ниже вас человек». «Нет, вы не безмерно. Вы со способностями, но очень много не понимаете, потому что вы низкий человек». «Очень рад, очень рад. Я уже сказал, что очень рад доставить развлечение в такую минуту». «Вы ничего не понимаете». «То есть я, во всяком случае, я слушаю с уважением?» «Вы ничего не можете, вы даже теперь мелкой злобы спрятать не можете, хоть вам и невыгодно показывать. Вы меня разозлите, и я вдруг захочу еще полгода». Петр Степанович посмотрел на часы.